Когда-то незнакомые слова казались мне садовыми цветами, и ароматы в воздухе витали, и медленно кружилась голова. Набравшись не ума, а лишь морщин, случается, твержу себе украдкой, что все же на одной взрастают грядки и рододендрон, и адреналин. Забывшись лишь на несколько минут, вхожу под свод немыслимого сада, где так, как в детстве, то есть так, как надо, гортензии с претензией цветут.